Глава 17. Вейл сражался с ними. Казалось, само поместье сочилось кровью. Она стекала по белому каменному фасаду, выплескивалась из разбитого окна на втором этаже, где с осколка стекла свисало безвольное тело с мечом в неподвижной руке. Кровь окропила парадные ступени, образовав пятна и лужи. На двери и ручках виднелись кровавые отпечатки. Ручейки крови ползли по дорожке, ведущей к особняку, затекая в щели между кирпичными плитками. Кровь виднелась в розарии и в траве. Я испытала не ужас, а облегчение. Было ли это плохо? Ведь вся эта кровь была красной, а значит, человеческой. Кровь из тел, разбросанных по поместью. Стольких, что я с трудом могла их сосчитать. Здесь случилась настоящая резня. Феро говорил, что Томасон шел сюда с двумя десятками человек. Наверняка выжили лишь немногие. Скорее всего, Вейл сбежал. Скорее всего, он... Но когда мой конь замедлил шаг, миновав ворота, я, наконец, увидела черную кровь, смешанную с красной. Пятна на траве и вдоль тропы. Еще больше на тропе, что вела к задней части дома. Черной крови было слишком много. Я пустила коня в обход дома, не обращая внимания на крики Фэроу. Когда я увидела его, мое сердце упало и подпрыгнуло одновременно. По какой-то причине в моей голове принеслось только одно — Вейл. Мой Вейл. В живых остались лишь несколько человек, но Вейл был так изранен, что больше не мог сражаться. Его вытащили из дома. Он стоял на коленях в саду, с опущенной головой, в окружении белых и красных лепестков. Черные волосы закрывали лицо. Крылья были расправлены, и белые перья великолепно смотрелись на дневном солнце, что пугающе контрастировало с брызгами черной крови и ожогами, расползавшимися по коже. Стоило мне приблизиться, как он поднял голову и явил мне лицо, покрытое черными отметинами ожогов. Его глаза расширились. Я спешилась, даже не остановив коня, и побежала к нему. Бросилась к Вейлу и упала на колени перед Томасоном с криком: «Стойте! Остановитесь!» Остановился весь мир. Священник и четверо мужчин позади него отшатнулись, словно не веря, что я действительно здесь. Кто-то коснулся сзади моего запястья, жест грубый, но полный беспокойства, сдержанности. Это говорило о многом. «Мышка!» — прохрипел Вейл. Его голос звучал совсем глухо. Он напомнил мне голос Мины, голос того, кто близок к смерти. Я не смотрела на Вейла, хотя остро ощущала его позади себя. Моя спина была лишь в паре дюймов от него. Встретив взгляд Томасона, я решила не отводить глаз. Священник не пострадал, хотя его мантия была в крови. Он отказался сражаться сам и подначил других, подождал, пока они не измотают Вейла в достаточной мере, чтобы вмешаться и нанести последний удар. «Остановите это безумие», — сказала я. Замешательство на лице Томасона снова сменилось ненавистью. Он выхватил меч, на мгновение глянув на мой топор. Боги, да был ли это топор? Разве что очень маленький. И снова воззрился на меня. «Отойди, дитя», — пророкотал он, — «не делай глупостей. Убьешь его, и погибнем мы все». Жрец усмехнулся, искривив губы. «Нам следовало заняться им в тот миг, когда на нас пала эта чума. Возможно, принеся в жертву одного из детей еретички Неоксии, мы покончили бы с болезнью. Этим мы можем умилостивить Витеруса». Мне хотелось смеяться над его глупостью, мне хотелось кричать от его невежества. «Да как вы не понимаете, что Витерусу наплевать на нас?» — прошипела я. «Он отнял у нас 1000 жизней, 10 000, но и после этого не захотел смиловаться над нами. Почему сейчас все должно оказаться иначе?» «Девочка, ты же не глупа», — презрительно усмехнулся священник. «Ты, конечно, себе на уме, но вовсе не глупа. Ты знаешь, почему? Из-за того, кто он такой!» Он ткнул мечом в Вейла. «Из-за того, кому он поклоняется. Из-за богини, которая создала его. Оглянись вокруг, скольких твоих братьев он убил. И ты ждешь, что мы оставим его в живых?» Я посмотрела в глаза мужчин вокруг него, не видя в них братьев, только людей, которым внушили дремучую ненависть. Они были готовы изничтожить все, чего не понимали, ради призрачного шанса выздороветь. Ничто не могло отвратить их от убийства Вейла. Чтобы добраться до него, они с радостью убили бы и меня, странную старую деву, которая никогда не смеялась над их шутками и не потакала их бессмысленным разглагольствованием. Мне всегда нравилось решать задачки. Но теперь я беспомощно замерла, осознав, к чему все шло целое десятилетие. Дыхание Вейла позади меня было прерывистым и слабым. Я бы решила, что он лишился сознания, если бы он не сжимал по-прежнему крепко мое запястье. Крепко, несмотря на потерю крови. По моей руке текла красная струйка. «Пожалуйста, Томасон, пожалуйста!» «Я...» Мой голос, надломившись, застрял в горле. «Он нужен!» Слова были густыми, тяжелыми. Казалось, они повисли в воздухе. Я чувствовала все взгляды на себе, а мои собственные глаза бегали, будто метались между частями уравнения. И мне совершенно не нравилось то, как оно решалось. «Он может стать лекарством от чумы», — в отчаянии сказала я. И ошиблась. На лице Томасона отразилось осознание, а потом и ненависть. «Я защищал тебя», — прорычал он. «Защищал, когда они говорили о тебе, о твоем отце, о твоей семье. Я берег тебя, дитя, от ужасов, которых ты даже не понимаешь. Но я ошибался. Ты лишь распространяешь ересь». Он поднял меч. Все произошло слишком медленно и одновременно слишком быстро. Вейл за моей спиной напрягся, оттягивая меня назад. Я освободилась от его хватки и поднялась. Я словно оказалась вне своего тела, наблюдая, как кто-то другой поднимает этот дурацкий топорик и размахивает им. Я была ученым, а вовсе не солдатом. Мой замах был неуклюжим, но я вложила в него всю силу. В лицо мне брызнула горячая кровь. Оцепеняв, я вытащила топор из плеча Томасона. Для этого мне пришлось отступить на шаг. Настолько трудно было вытянуть лезвие из плоти. Угодила в плечо. Не смертельно. Попробуй еще раз. Я снова замахнулась, на сей раз целясь в горло. Интересный звук. Тот, что раздается, когда человек захлебывается собственной кровью. Не слышно даже крика, только клёкот в горле и свист проходящего насквозь воздуха. Грязная, жалкая смерть. Невзирая на неопытность, я действовала быстро. Остальные мужчины лишь через несколько секунд поняли, что происходит. Священник пошатнулся, и тогда я почувствовала что-то странное, что-то мокрое на туловище. Боль начала медленно расползаться по телу. Я посмотрела вниз и увидела кровь на своей рубашке. Смятение, шум. Казалось, он звучал так далеко. Вскинув глаза, я увидела знакомые песочно-светлые волосы, жилистую фигуру человека, вырвавшего меч у одного из стражников, когда священник покачнулся. Священник или... Я сильно ударилась оземь. Кто-то, Вейл, оттолкнул меня. Он двигался не так изящно и смертоносно, как той ночью в лесу. Нет, он пошатывался и отчаянно сражался со слабостью. В его действиях чувствовалось больше желания выжить, чем мастерства. Он был как умирающее животное. Послышался громкий хруст. Чья-то голова слетела с плеч. Голова одного из друзей священника, который даже не успел повернуться к Феру. Второго Вейл убил своим мечом, затем вскрыл ему брюхо и оставил его валяться на траве. Томасон все еще стоял. Все еще стоял, покрытый кровью, как ходячий мертвец. Может, ему и впрямь помогал его бог, раз у священника досталось сил повернуться к... «Вейл!» — закричала я. Вейл рванулся как раз вовремя. Меч Томасона пронзил его плечо, но Вейл не дрогнул. Раздался ужасающий влажный треск. И когда тело Томасона рухнуло на землю, я увидела нечто красное, зажатое в руке Вейла, покрытый кровью шарик. Я тупо заморгала и через несколько секунд поняла, что это за трофей. Сердце. Дзинь. Меч Феру упал в траву. Бам. Вейл уронил сердце к своим ногам. И настала тишина. Вдалеке щебетали птицы, слабый ветерок шевелил листву деревьев. Везде веяло ароматом весны, который почти заглушал запах крови. В то мгновение не существовало ничего, кроме Вейла и меня. Я затаила дыхание и не могла смотреть ни на что, кроме его темно-золотистых глаз, проглядывавших сквозь челку, испачканную запекшейся кровью. Затем он рухнул. Я вскочила на ноги, не замечая боли от собственных ран, и побежала к нему. Фэроу тоже опустился на колени рядом с ним и стал переворачивать его, чтобы осмотреть лицо, но я воскликнула: «Нет! Солнце!» Вблизи ожоги на коже Вейла выглядели тошнотворно. И боги, он был ранен. Они собирались не только убить его, но и пытать. Часть одежды была разорвана, отчего под лучами солнца оказались обширные участки кожи. Правая рука была вся иссечена, а кончик одного крыла был отрезан. Отрезан? Может быть, я не могла разглядеть из-за обилия крови. «Помоги мне», — задыхаясь, пробормотала я, не способная сложить больше 2-3 слов за раз. «Занесем его в дом, подальше от солнца». «Фэру, благослови его, боги, сделал, как я просила. Если его и оттолкнуло мое расположение к вампиру, он этого не показал». Вместе мы потащили Вейла по ступенькам к задней двери, которая вела в библиотеку, ту самую комнату, куда он привел меня в первый день нашего знакомства. Вейл был невероятно тяжелым, хотя мы несли его вдвоем, но, сохраняя проблески сознания, он пытался помочь нам, хотя и без успеха. Так или иначе, мы не смогли поднять его на диван и вместо этого положили на пол, поближе к мебели, как можно осторожнее. Здесь, в помещении, раны выглядели еще хуже, но, к моему облегчению, они перестали увеличиваться, как только Вейл укрылся от солнца. Но он не двигался, он едва дышал. «Лилит», — тихо сказал Фэру. Я подняла глаза. Он смотрел в окно на трупы, лежавшие во дворе. Сначала я подумала, что его, наверное, тошнит от того, что мы сотворили. Мы же убили людей, в конце концов. Но когда он снова взглянул на меня, в его глазах было нечто более сильное, чем чувство вины. «Священник», — пробормотал он, — «Вейл убил священника». Только тогда я сообразила, что произошло. Вейл, вампир, дитя Неоксии, только что убил высокопоставленного приверженца Витаруса. Я уже порядком испытывала судьбу, экспериментируя с кровью вампира. Вначале я была крайне осторожна и пыталась скрывать свою работу и прикасаться к крови достаточно долго, чтобы не привлечь к себе внимание презренного бога. Но если нескольких флаконов крови было достаточно, чтобы вызвать его гнев, представьте, что будет после смерти священника. Меня охватил холодный, нет, ледяной ужас. Некоторые боги яростно защищали своих приверженцев, другие не обращали на них внимания. Большинство, включая Витаруса, занимало промежуточную позицию. Все зависело от их настроения и вашей удачи. Он мог не заметить, что произошло здесь, но если бы заметил, мало что считалось более оскорбительным для бога, чем убийство того, кого они считали своим, особенно если совершивший его был связан с их злейшим врагом. Мои руки онемели, будто от них отлила вся кровь. Я не знаю, что делать. Я не хотела произносить это. Я всегда знала, что делать. Всегда знала, каким по логике должен быть следующий шаг. Но сейчас никакая логика мне не давалась. Было много проблем, и все гигантские. Я не могла собраться с мыслями, поэтому повернулась к Фэру, широко раскрыв глаза, и подавила чувство вины при взгляде на него. Фэру. Бедный Фэру. До этого у меня не нашлось времени, чтобы посмотреть на него. Он тоже был весь в крови. Кажется, ему покалечили руку. Но другой он ободряюще сжал мое плечо. «Ты знаешь», — сказал он. «Просто подумай». Фэру всегда делал так, что я верила ему. Это что-нибудь дозначило. Я набрала в грудь воздуха, выдохнула и встала. «Нам нужно сжечь тела. Может, если мы сожжем их быстро, Витарус ничего не узнает. Боги непостоянные, капризны, и в конце концов целая вселенная требует их внимания. Вдруг нам повезет, и Витарус не заметит нас в этот день. Но если не повезет... Я посмотрел на себя, на свои окровавленные руки. Я готова была сделать все, чтобы винили только меня. Если бы мы с Вейлом уехали из города, я могла бы помолиться и тем привлечь внимание Витаруса, находясь за много миль от Аткалы. А то немногое время, которое оставалось до этого, нужно было как-то использовать. Вот. Я сунула свою сумку в руки Фэроу. Вези это обратно в город. Внутри лекарство. И оно... Сработало ли оно? Разве я могла знать? С мышами — да. Боги, как же я надеялась, что оно сработало с... Пришлось моргнуть, чтобы отогнать образ мины. От мысли о сестре я совсем расклеивалась. «Оно готово», — сказал я. «Оберегай его. Не дай уничтожить. Следи, чтобы с ним ничего не случилось». Фэроу нахмурился. «Ты уверена?» Сказанные кем-нибудь другим, эти три слова могли прозвучать как предостережение, но в устах Фэроу это был лишь искренний вопрос, и он был готов принять любой мой ответ. Я не была уверена, что лекарство сработает. И еще я плохо умела лгать. Но я все равно ответила со всей убежденностью, какую нашла в себе. Да, я уверена. Десятилетиями этот город слепо верил в богов, которые не сделали для них ничего, только сыпали проклятиями. Теперь я отдала бы все, чтобы люди поверили в эти стеклянные флакончики. «Езжай», — сказал я Фэроу. «Быстрее, у тебя мало времени». «А что будет с ним?» Вейл лежал на полу, как неживой. Странно, но даже мертвые тела и кровь на моих руках не пугали меня так, как это его состояние. Я позабочусь о нем и о телах. В молчании Фэроу явственно сквозило осуждение. «Только не спорь», — сказал я, прежде чем он успел возразить. Но затем со мной заговорил уже не Фэроу. «Уезжай». Слово, произнесенное позади меня, звучало совсем не так, как глубокое, ровное приветствие, услышанное мной впервые несколько месяцев назад. Тем не менее, мое сердце подпрыгнуло от одного лишь звука. Глаза Вейла были прищурены, словно он с огромным трудом держал их открытыми. «Уходи, мышка!» — прохрипел он. «Нет. Мое решение было мгновенным и окончательным. Если во мне и была хоть капля сомнения, она исчезла при виде Вейла изо всех сил пытавшегося просто говорить. Я была не способна оставить его. «Я должна тебе розы!» — выдавил я ухмылку. «У нас сделка!» Мышечный спазм вокруг губ Вейла едва ли можно было назвать улыбкой. Я повела Фэроу к двери, прежде чем кто-либо из них успел начать новый спор со мной. Фэроу знал, что и он не заставит меня изменить мнение. Перед уходом он протянул руку и взял мою ладонь. Сжал ее. Мне пришлось закрыть глаза. От эмоций, отразившихся на его лице, стало неуютно. «Спасибо», — сдавленно произнесла я. «Удачи, Лилит», — ответил он таким тоном, словно прощался.